Глава 30. Ланс и Сия. Оринг продолжил рассказ только вечером, когда магистр Ордена Огненной Лилии смог уединиться, оставив заботы с закрытыми дверьми. История эльфа была необычно интересной, хотя пока он и не услышал того, что хотел. Я блуждал по проклятым туннелям не один день, а может и не одну неделю. Зато познакомился с местными жителями, бандой подпольщиков и преступников. У нас был общий враг, а потому не сохранили мне жизнь, дали еды и указали дорогу. Я радовался, как голодный зверь, и все думал, как же была велика вера Приса в меня, если он вот так просто отпустил меня в это путешествие. Когда я выбрался за стены Хаарглейда, в предместе уже никого не было. Следы на земле напоминали недавние битвы, но тела погибших забрали и похоронили. Я мог беспрепятственно бежать к лесам, и никто бы не заметил меня и не остановил. И я побежал. Ноги утопали в начинавшей желтеть траве, прохладный ветер подталкивал спину. Иногда я заговаривал сам собой, надеясь, что услышат полевые грызуные птицы. А когда достиг небольшого пролеска, моему взору предстала картина, разом вернувшая к жизни. Тиара выехала из чащи на белоснежной кобыле, словно светящейся вечерней полумгле. Я смотрел на нее и блаженно улыбался. «Я услышал твой зов», — сказала она. Ее одежды медленно развивались. Кажется, я бредил. «Пойдем со мной, Оринг». Я забрался в седло позади нее, и вместе мы поехали в лагерь эльфов. «Выходи за меня замуж», – прошептал я. Но она не ответила, видимо, не приняв всерьез. В ту ночь я спал особенно крепко, прижавшись щекой к ее руке. Старший друид сидел рядом. Они о чем-то говорили, но я слишком устал, чтобы слушать. Запомнилось лишь несколько фраз. «Дендрои никогда не ошибаются», — говорил друид. «Но значит ли это, что мы сами должны решить его и нашу судьбу?» — спрашивала Тиара. «Он хотел свободы для всех. Мы исполним и его желание тоже». На рассвете, едва я только открыл глаза, мои собственные командиры схватили меня. Предложение Арга было слишком заманчивым. Выдав меня, они заключали мир. Эльфы получали свой кусок земли, свободный от империи. Друиды могли вновь уйти в леса. А весь мир мог забыть о войне, восстании его предводителя. Меня предали. Я был так удивлен, что даже не сопротивлялся. Да и сил после всего оставалось немного. Я только хотел увидеть Тиару. Но еще до рассвета она села верхом на белоснежную лошадь и умчалась куда-то на север. Старший друид передал мне письмо. У него, по крайней мере, хватило смелости посмотреть мне в глаза. Я наизусть помню строчки. «Дендрои тогда сказали, что мы можем довериться тебе. Мы обретем свободу, но ценой этой свободы будешь ты. Такова воля судьбы». Я предчувствовал это с самого начала, потому никогда не позволял нам сблизиться. Ты был мне дорог, Оринг. Но этого оказалось недостаточно. Прости. Меня передали в руки людям и заключили под стражу. На этот раз не в обычной тюрьме, а глубоко в подвалах имперского дворца. Арго хотел удостовериться, что на этот раз я никуда не денусь. Да я и не хотел. Я лежал и вслух повторял слова и записки Тиары. Мои тюремщики, вероятно, полагали, что я сошел с ума. Они каждый день приносили еду и чистую одежду. Почти ни в чем не отказывали. Но я ничего не просил. Я ждал встречи с Арго как неизбежности. Но сам при этом не мог думать ни о ком, кроме Тиары, прекрасной эльфийки, с которой началась моя настоящая жизнь, и с мыслью, о которой она закончится. И почему я не выбрал другую женщину? Наконец, его императорское величество соизволило со мной встретиться. Меня привели в небольшой зал в форме шестигранника. В расшитой золотыми нитями мантии, но пока без короны, Арго восседал на месте своего отца. Хотя тот был еще жив, принц явно привыкал смотреть на всех свысока. «Вот мы и встретились», – произнес он торжественно. Двое стражников ударили меня по ногам, и я упал на колени. «Как видишь», – продолжал Арго. «Обещание я сдержал». Я усмехнулся. «Ты не нашел лучшего способа выиграть, кроме как через предательство?» «Оставьте нас», – приказал он стражникам. Те попробовали возразить, но, встретившись с грозным взглядом принца, спорить не решились. Гремя цепями, я встал. «У тебя есть что мне сказать?» – воскликнул я. Арго поднялся с трона и спустился ко мне. «Ты помнишь ту ночь, Ланс?» – спросил он. «Или, вернее, Оринг Найт? Ночь, когда ты достал с моей помощью ключ к источнику душ? Рад, что ты хоть немного осведомлен. И что же, ты обрел великую силу? Призвал драконов? Что ж ты меня так долго не мог остановить?» Я уже откровенно смеялся. Арго сохранял невозмутимый вид. «Я не знал, что ты и есть мой враг, но, увидев тебя сейчас, не сильно удивился». Он принялся расхаживать по залу. «Что-то в нашем обряде пошло не так. Ты достал ключ, и позже я пролил на него свою кровь и прочитал заклинание. Но ничего не произошло, я не почувствовал ничего нового. И будто он так и не распустился. Я предположил, что для полноты ритуала все же нужен пьедестал, что он больше, чем просто хранилище. Но, вернувшись на место раскопок, увидел, что того и след простыл. Ты что-то об этом знаешь?» Он бросил цепкий взгляд. Я мотнул головой, поскольку правда не знал, и даже у Равана при встрече не спросил. Арго мне как будто поверил, но я в свою очередь поинтересовался, откуда пошли слухи о магии, если ритуалы не сработали. Надо отдать должное, принц не стал уклоняться от ответа, и его прямоту невозможно было не уважать. Мне кажется, я упоминал еще в ту нашу встречу, что братья пытались меня убить. И, прочитав на моем лице утвердительный ответ, продолжил. Так вот, мое возвращение за пьедесталом и сопутствующие расспросы не остались незамеченными. Оставалось только выяснить, что именно я мог искать. Книги жрецов были в распоряжении хранителей и в библиотеках. Соединить две точки, думаю, не составило труда. Тем временем мы сильно сблизились с отцом, и братья обвинили меня в колдовстве. Дескать, император был зачарован. Что еще они добавили в котел сплетен, даже не хочется пересказывать. Но правда в том, Ланс, что Золотой Бутон не открыл для меня порталов в иные миры и не даровал никакой силы. Поэтому ты решил разделаться с родственниками по старинке. Я ухмыльнулся, предвкушая, как он начнет врать про несчастные случаи. Но Арго просто сменил тему. Ты ведь знаком с генералом Присом? Нет, поспешно сказал я. Знаком, он кивнул сам себе. Именно поэтому он помог тебе бежать. Ты бредишь. Прис схватил одного из капитанов. «Прис спас мне жизнь», – перебил меня Арго. Волей случая он увидел, как мне в бокал подмешали яд, и смог предотвратить мою гибель. В благодарность я помог ему подняться в военной карьере и приблизил к себе. Вокруг было не так много людей, кому я действительно мог доверять. Прис отлично справлялся с попытками братьев со мной разделаться. Я уже готов был считать его другом, пока однажды не узнал его большую тайну. И это перевернуло все. Тайну. Признаюсь, его слова заинтриговали меня. «Настоящее имя нашего друга – Присия», – пояснил Арго. «Он женщина, и все эти годы весьма успешно всех дурачил». «Что за глупости?» – не поверил я. «И знаешь, что самое ужасное?» – продолжал принц. «Она любила тебя. Я мог предложить весь мир, но ей он был не нужен». Узнав, что ты жив, она бросила все на алтарь этой глупой любви. А ты даже не подозревал. Я задумчиво молчал. Присия разожгла в моем сердце огонь. Я думал о ней днями и ночами, как безумец одержимый. А однажды вызвал к себе в покое под надуманным предлогом. Прис прекрасно делала свою работу. Осмотрев комнату и убедившись, что мне ничто не угрожает, она заговорила первой. Спросила, в чем истинная причина моего беспокойства. Никто не замечал, а она заметила, как я изменился в последние дни. Решившись, я признался ей в любви и, не дав опомниться, тут же сделал предложение. Я готов был бросить все, покинуть дворец, лишь бы быть с ней. Но Прис отказалась, попросив позволить ей прожить мужскую жизнь. Она была так убедительна и так очаровательна, словно сама обладала магией. В итоге я обещал сохранить ее тайну и оставить все как есть. А знаешь почему? Потому что я ей поверил. Чтобы потом узнать правду о тебе. Он горько усмехнулся. Я был с тобой откровенен, Ланс. Надеюсь на ответную любезность. Скажи, чем ты ее покорил? Я посмотрел принцу в глаза. Казалось, это действительно был самый важный для него вопрос. Но я вынужден был его разочаровать. Не знаю. Сказал я правду. Арго впился у меня взглядом, и я почувствовал, как много в нем было ненависти. Мы стояли так несколько минут, играя в детскую игру, кто кого. Принц сдался первым. Отвернувшись, он приосанился. В голосе зазвучал монарший металл. «Ты должен ответить за свои преступления», — огласил он приговор. И все же, дрогнув, добавил. «И за приз. Тогда я понял, что терять уже точно нечего. А можно вопрос?» Арго небрежно махнул, словно разрешал войти слуге. «Зачем для этого ритуала понадобился я? Ты ведь и сам мог достать цветок». Когда хранители напали на жрецов, те спрятали бутон в пьедестал и прокляли его. Всякий, кто попытался бы снять печать и извлечь артефакт, лишился бы души. «Пьедестал забрал мою душу?» – воскликнул я, потеряв самообладание. «Ты ведь чувствуешь пустоту в груди, не так ли?» – проницательно заметил Арка. «К счастью для тебя, похоже, ты успел сохранить какую-то часть, иначе был бы уже мертв». «Ты мерзавец!» «Стража!» – крикнул он и скомандовал появившимся воинам. «Приготовьте заключенного к казни завтра утром». «Повесишь меня?» – усмехнулся я, когда меня брали под руки. «Сожгу, как поганую чумную собаку». И он отвернулся, словно сам мой вид был ему невыносим. Меня отвели обратно в камеру. Я не сопротивлялся, желая сберечь драгоценные минуты, чтобы все обдумать и осознать. Фриз был женщиной все это время. И тогда в детстве, и теперь. Вот почему в школе ее не интересовали девочки. Вот почему я ни разу не видел друга голым хотя бы по пояс. «Как же я был слеп», — сокрушался я. Тем временем за мной снова пришли и проводили уже в другую камеру для подготовки к казни. Здесь была кровать не хуже, чем в гостинице. У изголовья лежала чистая одежда, а слева за ширмой находился закуток, где можно было помыться. С меня сняли кандалы и самым гостеприимным видом поинтересовались. Что я хочу на завтрак? Некоторые традиции остаются неизменными, и вся эта трогательная забота о том, кого завтра не будет их же усилиями, показалась смешной. Я широко улыбнулся и попросил жареную индюшку с мочеными яблоками. Стражник моего веселого настроения не понял, но пожелание аккуратно записал на листе бумаги. Оставшись один, я сел на кровать и снова задумался. Но и на этот раз в покое меня не оставили. «Эльф!» Позвал из-за двери тюремщик, гремя замком. «К тебе подружка. Говорит, Сиарой зовут. Впустить?» Я так и подскочил. В первое мгновение захотелось крикнуть, что видеть ее не хочу. Но я удержался. А Тиара ли это? Я хорошо ее знал. Приняв решение, она не сдает назад. «Впускай», — попросил я. «Но ты же понимаешь», — объяснял стражник девушке, «за твое здоровье мы ручаться не можем». Видимо, она кивнула, потому что ответа я не услышал. Дверь наконец-то открылась, и я увидел свою гостью. И в тот момент был безумно благодарен той самой традиции, что дает смертнику право на вкусный завтрак и последнее свидание. «Здравствуй, Ланс», — сказала Приса и улыбнулась. Она была в длинном темно-зеленом сарафане, так идущем к ее изумительным глазам. С нашей последней встречи ее темные волосы чуть отросли и почти закрывали уши. Не зная я, что это она, ни за что бы не признал бы в ней генерала. Она протянула ко мне руку, я бросился навстречу и заключил ее в объятия, словно всегда знал и словно не было этих минувших лет. «Но почему? Почему ты не сказал мне раньше?» – возмущался я. «Тогда бы я не стал твоим лучшим другом», – улыбнулась Приз. И в камере будто засияла радуга. Я должен был умереть завтра и понимал, что она здесь не для того, чтобы спасти меня. Но я был счастлив, как дурак, который не замечал сокровища у себя под носом. Если бы я знал, не унимался я, все было бы по-другому. «Все правильно, Ланс», — сказала она, чуть отстранившись. «Ты спас эльфов, ты исполнил свою мечту». «Они предали меня, ты знаешь?» «Знаю», — кивнула она. «Мне очень жаль. И раз уж это последний раз, я пришла, чтобы открыть свою тайну. Я больше не генерал Приз. Я теперь снова женщина. Но ты ведь даже не удивился. Арго». Она вздохнула и села на кровать. «Как же я хотела бы, чтобы все сложилось не так». «Давай не будем терять время на сожаление», сказал я, устраиваясь рядом. «Ланс», начала она, но я перебил. «Можно я буду звать тебя Сия? Все-таки Приз был моим лучшим другом». Свет ее улыбки снова озарил камеру. Я не удержался и, притянув к себе, начал целовать. Я вел себя как человек, страстно, безумно. Забыл обо всем на свете. Даже о Тиаре и ее холодных голубых глазах. Я выжевал Сию всем своим существом. И это чувство, так несвойственное рассудительным эльфам, взяло верх надо всем. Я обнимал и целовал ее как свое личное счастье. Как самое ценное, что когда-либо было у меня в жизни. И чувствовал, как мир вокруг превращается в туман. Как мы уносимся в вечность. Как и растворяемся друг в друге, и как обретаем новую жизнь. За все последние годы именно Сии я впервые забыл о томящей пустоте в груди, что преследовало меня даже по ночам. В любви все же есть что-то непостижимое разумом. И хотя столько времени было потрачено в мыслях о другой, в ту минуту набор событий моей жизни вдруг сложился в правильный узор. Присия не хотела вставать между мной и моей мечтой. Я же оказался недостаточно умен, чтобы увидеть ее мечту. И только в этот самый последний день мы все-таки шагнули друг к другу. И уже одно это я посчитал за великое счастье. «Как бы я хотел, чтобы вражда людей и эльфов когда-нибудь закончилась», — проговорил я, гладя ее по голове. «Да, и чтобы была одна большая страна для всех», — прошептала в ответ она. «И мы бы назвали ее Лансия», — одновременно сказали мы и рассмеялись. «Когда-нибудь», — начала была Сия. «Послушай», — я приподнялся и заглянул в ее невозможные зеленые глаза. «Рано или поздно Арго вернется к поискам пьедестала и входа к источнику душ. Нельзя, чтобы он обрел силу. И поскольку я уже вряд ли что-то смогу, бремя ляжет на тебя». «Постараюсь сделать все возможное», — пообещала Сия. Она не осуждала меня за невольную помощь Арго, и на душе становилось легче. Хотя какой душе? Ее огрызку? Может, оттого я был так слеп, глуп и уперт, что лишился части души? «Рован защитит магию знания», — добавила она. «А я не позволю, Арго. Пообещай мне еще кое-что». Я снова перебил ее. «Пообещай, что будешь беречь себя. Пообещай». «Обещаю, Ланс, обещаю». Сия несколько раз поцеловала меня и, поднявшись, начала одеваться. «Вот и все», — тихо прошептал я. «Да», — так же тихо ответила она. Сия ушла, но я догадывался, с каким трудом ей давался каждый шаг. Я лежал в темноте и слушал свое разрывающееся на куски сердце. Остатки души слились с пустотой, и теперь казалось, что меня уже нет. На следующее утро я был чистый, одет во все новое. С удовольствием съел поданный завтрак и приготовился к самому волнующему испытанию в жизни. Я знал, что имя мое войдет в историю, а значит, туда войдет и моя смерть, поэтому она должна быть безупречной. Даже спустя столько лет я отчетливо помню, как меня вели по улицам под гул и крики толпы, как женщины прямо из окон выливали помои. Я шел, гордо подняв голову, как победитель, как борец за правое дело, и как эльф, у которого все в жизни на своих местах. Мне было даже жаль сопровождавших меня стражников, которым тоже невольно доставалось. Мы пришли на огромную площадь, словно затопленную океаном людей. На возвышении напротив эшафота я увидел старого императора, а по правую руку от него Арго. Я поднялся, позволил привязать себя к столбу, все это время не сводя глаз принца. Он снова проиграл и отвел взгляд. Я смотрел, как палач нес факел. Толпа гудела. Я слышал в свой адрес столько бранных слов и проклятий. Пожалуй, впервые в жизни не было оказано столько внимания. Я глубоко вдохнул и посмотрел вверх. В небе кружились птицы. Они знали, что скоро вдоволь полакомятся горелой плотью. Глашатай объявил последнее слово приговоренного. Я снова посмотрел на Арго. Слова мои были обращены к нему. Я знал, что где-то здесь в толпе стоит Присия, и, может быть, Рован. Может быть, даже Тиара. Но я все равно говорил с Арго, и он понял это. «Даже золотые цветы гибнут, если их поливать кровью», — сказал я. Палач поднес факел, и уже через минуту стало нестерпимо жарко и захотелось кричать. Я искусал губы в кровь, ободрал кожу на руках. Я... Даже сейчас все вспоминается с ужасом. Боль, очень сильная боль. А потом пустота, провал и начало новой жизни. Осознавал я себя долго. Сначала всплывали неясные образы, очертания людей, мест, отдаленные слова и звуки. Все, что я когда-то видел и слышал. Потом я понял, что ничего этого на самом деле нет. И что меня самого тоже нет. Захотел закрыть глаза, но я не смог. Как будто разучился это делать. Попробовал шевельнуться, но это не удалось. Я был без тела, ничего не видел и не чувствовал, как в глубоком сне. Но постепенно осознавал, что я – это я, и что у меня есть воля. И вот усилием этой самой воли я смог задать в необъятную пустоту вопрос. Я умер. И к моему удивлению пустота ответила. Но не голосом, а так, как если бы это были мои же собственные мысли. Твоя кровь пролилась на золотой бутон. Ты заключил союз с вечностью и обрел бессмертие. Только тело твое сгорело, остался лишь дух. И дух слабый, потому что большая часть тебя самого утеряна. «Что же мне делать?» – в растерянности спросил я. «Я могу передать тебе свои силы. Это поддержит твой дух, но и сделает новым стражем». «Что это значит? Кто ты?» – посыпались из меня вопросы. «Мое имя давно забыто», – отвечал голос. «Но я помню, как бросил вызов мироустройству и начертал на камне цветок о 6 лепестках. «Ты создал пьедестал», – догадался я. «Что значит «стану стражем»?» «Стражем чего?» «Великих драконов. Огненная лилия не должна расцвести вновь». Я решил, что речь о ритуале Арка, который не должен повториться. «Ладно», — согласился я и торопливо добавил. «А твоя сила вернет мне тело?» «Нет», — огорчил меня голос. «Но ты сможешь на время воссоздать свой образ». «Как призрак?» Надо сказать, перспектива не звучала заманчиво. Но это было лучше, чем навеки застрять в пустоте. «Хорошо», — решил я, — «принимаю твою силу». Стоило это произнести, как впереди возник горящий шар и со скоростью пронесся прямо на меня. Поборов секундный страх, я мысленно открылся и позволил энергии соединиться с остатком моей души. Это было необычное чувство, словами не описать. Что-то подобное мы ощущаем, когда кого-то любим. Но только здесь это было в сотни раз сильнее и ярче. Захотелось кричать от счастья и переполнявшей меня радости. Когда сила вошла в меня, я снова обратился к невидимому собеседнику. «Как мне вернуться назад?» Но мне уже никто не ответил. Обладатель голоса перестал существовать. А мне еще только предстояло узнать простую истину. «Бессмертны, только мертвые». Бесцельно повертевшись, я наконец сделал волевое усилие и тут же заметил, что начинаю чувствовать себя лучше и даже как будто живее. «Хочу к приз», — сказал я. Перемещение вышло странным. Я как будто оставался неподвижен, а мир вокруг менялся. Пустота исчезла. Я увидел свою любимую, спящую в доме у брата. Сам Рован в это время находился в лабораториуме и что-то исследовал. Не став беспокоить Приса, я прямо сквозь стены направился к нему. Рован сидел, склонившись над книгами, все такой же серьезный и сосредоточенный, каким был в детстве. Сделав усилие, я почувствовал, как становлюсь тяжелее. Мои ноги по-прежнему не касались пола, но я смог вполне отчетливо произнести: «Здравствуй, Рован». Он вздрогнул, чуть не выронив книгу, и уставился на меня. «Не бойся и слушай». И я коротко рассказал, какую роль во время ритуала сыграла порезанная рука. Рован не стал пускаться в рассуждение и обвинять меня в безрассудстве, а сразу подумал о главном. «Если тебе удалось заключить союз с вечностью», – проговорил он, – «то и другим удастся». «У Арга не получилось», – напомнил я. «Возможно, потому что ты был…» Рован замялся. «Еще жив? Сейчас все может выйти иначе. Я знаю, где пьедестал, и поговорю с ребятами, чтобы они охранили его как можно лучше. Но ведь надо еще достать золотой бутон. Кто бы знал, что ребята, которых так небрежно упомянул Рован, и станут основателями Ордена Огненной Лилии». «Надо выкрасть его у принца», — ответил я. «И единственное, кому это под силу, Приз, она». «Она?» — переспросил Рован. «Я люблю твою сестру», — ответил я прямо. «И никогда не стал бы подвергать ее опасности. Но это важно. Арга давно влюблен в нее. Он не причинит ей вреда». Но оказалось, что Рована беспокоила не только ее безопасность. Он замялся и туманно проговорил. «Боюсь, Приз сейчас не в том положении. За годы после твоей казни кое-что изменилось». «Годы?» настал мой черед удивляться. Как выяснилось, время в вечной пустоте текло иначе. То, что мне показалось лишь мгновениями, в мире живых за него 3 года. «К тому же», — добавил Рован, — «никто не знает, где искать арка». «Во дворце?» — неуверенно предположил я. И тут узнал, что вскоре после казни старый император отправился на ту сторону. Младший сын, прежде бывший на стороне арка, предал его и обвинил в убийстве. Откуда-то нашлись свидетели и доказательства причастности к гибели 2 старших братьев. Но решающей стала позиция знати. Дворяне выступили на стороне младшего, и арк был вынужден бежать. Говорили, что он подался на юг, но наверняка никто не знал. Я вызвался заняться этим, но в бесплодных попытках потерял еще 4 лет. Бегло у принца и след простыл. Тем временем Рован попытался понять, кем был мой собеседник из пустоты. Объединившись с другими хаенцами, он скупал и изучал древние тексты, вошедшие потом в фонд Раванской библиотеки, а нередко и сам ездил на раскопки. Не знаю, заразил ли я его безумными идеями, и не это ли стало причиной его одиночества, но, признаюсь, без Рована и его помощников я бы так ничего и не понял. Когда мы снова встретились, брат преисповедал, что человеком из пустоты, скорее всего, был некто Паланке, личность до того считавшаяся мифической. Но если допустить, что когда-то в нашем мире свободно летали драконы, можно поверить и в него. 1000 лет назад Паланке придумал, как заточить драконов на той стороне. Он нашел достаточно крупный камень, на котором начертил цветок о 6 лепестках. В центре он положил редкий золотой самородок и, призвав драконов, бросил им вызов. Драконы должны были встать напротив друг друга и одновременно выдохнуть пламя. Кому удастся сдвинуть кусок золота, вопреки усилиям с противоположной стороны, тот и сильнейший, и самый великий. Пока братья тужились, выпускали столпы магического огня, Паланке потихоньку читал заклинания. Когда он закончил, пьедестал раскрылся и утянул драконов на ту сторону. В центре остался лишь самородок, принявший продолговатую форму бутона лилии. Паланке смочил его своей кровью, чтобы усилить печать, и таким образом сам стал стражем. А теперь вот передал эту задачу мне. Но, по словам Рована, драконы все-таки могли вырваться. Заклинание было хоть и мощное, но не вечное, и по расчетам выходило, что продержится оно не более 1000 лет. Чтобы укрепить печать, нам нужны были артефакты «Новый страж». Оринг прервал рассказ и посмотрел на магистра. «Что ж, твоя история потрясает», – закивал тот. «Но не указывает, что нам делать. Где искать этого стража-воина-мага? Как его ни назови? И что в итоге случилось с Арго?» Беглый принц сговорился с предводителями варварских кланов и, взяв в жены оркскую принцессу, собрал армию. Хааргрейд пал под ее натиском, и мой заклятый враг основал новое государство под своим именем. Золотым бутоном, правда, он так и не воспользовался. Возможно, боялся потерять душу. Я предполагаю, что сейчас артефакт находится у кого-то из его потомков, и, по счастью, никто не знает, как им на самом деле пользоваться. Что же касается стража, спустя 4 лет я узнал, что Сия тогда родила ребенка. Не знаю, почему Рован умолчал об этом, но так или иначе род мой продолжился. И вместе с кровью эльфов я передал поколениям и кое-какие способности. Лучшим и сильнейшим воином будет мой потомок. Ты уже встречался с одной из них. Эрио Найт? Все же она, но... У Эрио есть родной брат, Лаэра. Они оба сейчас здесь. Слушаю через ментальные проекции. Магистр вскинул брови. «Вот как?» Он щелкнул языком. «Хитро, нечего сказать. И что теперь?» «Нужно найти золотой бутон», ответил Оринг, обращаясь уже явно не только к магистру. «Но ты не знаешь, где он?» догадался тот. «Аргон – страна большая. Я верю в своих ребят». С этими словами изображение бессмертного исчезло, и в то же мгновение остроухие брат и сестра проснулись в разных местах. Лаэра обнаружил себя в холодном ночном лесу, привязанном к дереву. Эйри же очнулась в темной каменной камере. Она чувствовала себя так, словно проспала дольше, чем вечность. Словно она еще была в Толгарде, и на главной площади сооружили для нее эшафот. По счастью, она ошибалась.